Глава 9. Возрожденная Ла-Феничи. Методология. Бог на поле битвы. После мрака запустения в Ла-Феничи вернулось волшебство света. Ее двери широко распахнулись, снова как воздух, вспавшиеся легкие, впуская внутрь благовонное дыхание гордости императора. Сейчас, когда Третий Легион вновь обрел цель, чудо жизни всколыхнуло это забытое место. Яркие люмины прогнали тени. Жаркие шандалы источали тепло, чему Фулгрим был безмерно рад. Фениксиец бродил по оживленному театру, где скульпторы трудились, воссоздавая контуры грациозных и соблазнительных нимф, барельефами украшавших колонны. Они работали по памяти, гравером и долотом, вызывая из небытия этих служанок разврата. Получалось у них не очень хорошо, и Фулгрим с трудом удерживался от того, чтобы не оттолкнуть каменотесов и закончить их труд самому. В длинном пурпурном одеянии, с постоянно меняющимся узором из шипов, шелкового шитья и сморщенной кожи цефалоподов, Фулгрим напоминал мастера-каменщика, который обходит строительную площадку и следит, как исполняют его волю. Из складок ткани выступала рукоять меча. И хотя часть существа, показавшего ему когда-то самые темные тайны космоса, уже не обитала в этом клинке, Фулгрим все равно ценил его как памятную безделушку. Подумав об этом, Фулгрим сам удивился своей сентиментальности и запрокинул голову. Его зеркальное отражение, запертое в искусной раме из золота и холодного железа, взирало на него с неприкрытой ненавистью. Проверить, действительно ли меняется выражение лица на портрете, не удалось даже автоматическими пикторами. Но стоило смотрящему лишь на миг отвести взгляд, и какая-то новая эмоция появлялась в картине, в ее масляных и акриловых красках и прочих субстанциях, использованных для создания портрета. Нарисованный Фулгрим, облаченный в доспехи традиционных пурпурного и золотого цветов, казался богоподобным. Воин в рассвете своих сил, в зените своей славы, харизматичный, вызывающий всеобщую любовь, уверенный и в себе, и в своей цели. Сплошное вранье. Фулгрим едва ли мог вспомнить время, когда был таким же, как этот портрет, едва узнавал этого нарисованного чужака. Да, он мог бы надеть такой же доспех, также уложить волосы, принять ту же позу и изобразить такое же выражение, но и тогда между ними не было бы ничего общего. «Все дело во взгляде», — сказал он. «Повелитель?» «Просто мысли вслух, мой любимый сын», — ответил Фулгрим, оборачиваясь к остальным своим спутникам. Юлию Кесарону, Марию Вайросиану и Эйдолону. А потом снова посмотрел вверх. «Восхищаюсь творением кое-кого, кто раньше был с нами». «Той художницы?» — спросил Кесарон. «Из-за повреждений, полученных как на поле боя, так и в операционной фабе, он просто обворожительно коверкал слова». «Сирена де Ангелюс», — шепнул ему на ухо Фулгрим. «Она вложила всю себя в эту картину, причем буквально. И жар крови, и испарину страсти, и слезы страха. Другие тоже добавили свои выделения в эту уникальную смесь. Но их вклад был, пожалуй, не таким уж добровольным». «Мне картина не нравится», — заявил Вайросиан, пробиравшийся через развороченную оркестровую яму, где когда-то переродился в свой нынешний истинный облик. Похожее на алебарду устройство, закрепленное у него на спине, издало пульсирующую басовую ноту, как будто вспомнило, что в этом средоточии экстатического безумия произошло и его перерождение в оружие. «Не нравится?» – переспросил Фулгрим. «Но почему?» Марий упорно не поднимал голову, и Фулгрим, взяв его за подбородок, с намеренно излишней силой заставил воина обратить изуродованное лицо к картине. Заостренные ногти примарха рассекли горло командора какофонов, и тот коротко застонал от боли, выкашливая слизь и кровь. «Это не вы!» — вырвался рык из искореженного рта Вайросиана. «Мне не нравится ни один ваш портрет. Они никогда не приблизятся к оригиналу, а потому лишь оскорбляют ваше величие». «Достойный ответ», — сказал Фулгрим, отпуская воина. «Но, боюсь, не полный. Ты казнишь себя за то ошибочное решение, когда вы попробовали изгнать демона из моего тела. Ты ненавидишь себя за то, что усомнился во мне, Марий. И это хорошо, потому что так и должно быть. Наслаждайся этим чувством, подпитывай его, и пусть оно вгрызается в твое нутро, как голодный червь. Поверь мне, Марий, настоящее чувство вины надо холить и лелеять. «Как пожелаете, повелитель», — ответил Марий, и его оружие издало серию резких диссонирующих звуков. Фулгрим наблюдал, как легионеры яростными мазками наносят на стены краски и узоры, которые для неподготовленного глаза показались бы невыносимо тошнотворными. Сочетание цветов, хоть и выглядело произвольным, на самом деле подчинялось строгому плану. Фулгрим, организовавший восстановительные работы, продумал каждую деталь, каждый рисунок и каждый оттенок, так что все краски до последней капли оказались строго на своих местах. Над старым оформлением театра работали летописцы, целая орава художников, поэтов и скульпторов, но из них не осталось никого в живых, чтобы довести дело до конца. Требования властителей разврата были слишком суровы для слабой смертной плоти. Даже самый малый шаг на пути к чувственности разрушал и тело, и разум. Такого не перенести простому человеку, но легионеров специально создали для бесконечной войны, и они могли выдержать любую пытку, любое наслаждение. Идеальные последователи Темного Принца. И на просцениуме, и в высоких ложах, где должны были сидеть фавориты примарха, метались расколотые отражения. И в стенах, и в потолке, и в покрытии пола были установлены фрагменты сверкающих кристаллов, которые собрали в хрустальных лесах призматики. И он построит великолепный город зеркал. Это будет город миражей, одновременно незыблемый и текучий, одновременно из воздуха и из камня. Зеркальный город, Эйдолон постучал по стеклу. Так вот, что это такое. Фулгрим раздраженно покачал головой. Не будь дураком, Эйдолон. Я вернул тебя, чтобы ты построил его для меня. А в этой работе ты разве участвовал? Нет, повелитель. О, как же я мог забыть? Фулгрим, резко развернувшись, положил руку на плечо Эйдолона. «Ты ведь был мертв, когда я произносил со сцены тот великий монолог. Это было после того, как Юлий и Марий попытались пытками изгнать демона, якобы захватившего мое тело, даже не подозревая, что я сам уже изгнал его». Фулгрим отпустил Эйдолона и недовольно скривился от того, как неуклюже передвигается лорд-командор. Хотя за время после воскрешения его координация ощутимо улучшилась. Эйдолон все еще страдал от разнообразных неприятных тиков и затрудненности движений. Фулгриму он напоминал марионетку, которой управляет неумелый кукловод. «Ты ходишь некрасиво и нелепо, двигаешься, как зеленокожий. Меня это раздражает, а потому держись сзади, чтобы я тебя не видел до тех пор, пока ты не научишься перемещаться хоть с каким-то изяществом». «Да, повелитель», — прохрипел Эйдолон, отступая перед гневом примарха. «Наверное, я затянул с приказом достать твою сморщенную голову из той опустевшей бочки с вином победы». Фулгрим покачал головой и улыбнулся. «Нет, это Фаби виноват. Его работа оказалась несовершенна. Так что напомни, чтобы я наказал его за то, что он сделал тебя глупым и страшным». «Если это не город зеркал, тогда что же это такое?» — спросил Кесарон. Фулгрим повернулся к своему любимому сыну. «Всему свое время, Юлий, не надо меня торопить. Я готовлю свой величайший триумф, а ты хочешь, чтобы я просто так рассказал, в чем заключается великолепие моего замысла? Ты – неразумное дитя и ничего не понимаешь в настоящей драме. Сыны мои, я поведаю о грядущем только тогда, когда это будет удобно мне, и не раньше. Я хочу вдоволь насладиться реакцией каждого, когда они узнают, что именно будет создано в центре звездного вихря». «Прошу прощения, повелитель», – сказал Кесарон. Но Фулгрим отмахнулся от извинений. «Ты начинаешь меня утомлять», — сообщил примарх, останавливаясь, чтобы полюбоваться своим отражением в треснувшей грани кристалла. В глубине он разглядел и отражение картины над собой, и улыбнулся тому, какое взбешенное выражение было у его портрета. Фулгрим облизнул полные губы, но в тот же миг улыбка пропала с его лица. Он заметил нечто в углу хрустальной грани. Высокая фигура в черных доспехах, чьи глаза и руки сверкали серебром. Он резко развернулся, вглядываясь во все углы Лафиничи, где мог бы укрыться посторонний. Ничего, как и следовало ожидать. Феррус Манус мертв, а демон, заточенный в картине, теперь над ним не властен. «Покажись!» — вскричал Фулгрим, обнажая золотой меч. Все потрясенно возрились на него. «Один раз я уже убил тебя, брат, и могу убить снова». Он пошел по театру, шатаясь, словно пьяный, заглядывая в каждый осколок стекла, в каждую полированную поверхность. Везде, везде он видел громадный силуэт Горгона, эту молчаливую фигуру, что следила за ним, оставаясь в тени. Он разбивал кристалл за кристаллом с сокрушительными ударами, и когда ни одного не осталось, кулаки его истекали кровью от раздробленных осколков. Тогда Фулгрим остановился и судорожно выдохнул. Его воины, удивленные и потрясенные, следили за ним, не решаясь заговорить. Руки болели, но он был рад этим накатывающим волнам боли. Они помогали сосредоточиться. Ферруса здесь нет, Феррус мертв. Это все просто игра теней. Он просто очень устал и слишком долго терпел рядом с собой тупиц вроде Пертураба. Голова тоже болела. Болела так, словно череп сжимали тиски. Нужно отвлечься, освободиться от мрачных мыслей, которые переполняли разум, как жидкий яд. «Я ухожу», — сказал он. «Пришлите ко мне трепанатора. Мне надо просверлить череп». «Как пожелаете, повелитель», — отозвался Марий. «Что мы еще можем сделать?» Фулгрим моргнул, прогоняя мерцающий после образ мертвого брата, а затем кивнул. «Скажи-ка, братство Феникса все еще собирается?» Кесарон отрицательно покачал головой. «Пепельный орден не собирается со времен Иствана. Возобновите собрание», — приказал Фулгрим. «Повелитель?» «Поодиночке вы славите темного принца лишь слабыми голосами, но вместе вы станете мощным хором», — произнес Фулгрим вдохновенным голосом трагического актера. «Позолоти червонец золотой и нанести на лилию белила, и лоск на лед, и надушить фиалку, и радуге прибавить лишний цвет, и пламенем свечи усилить пламя небесного сияющего ока. Вот верх искусства и пик мастерства, что идеал излишества вославит». Видя, что его воины в замешательстве, примарх решил один раз не зайти до пояснения. «Лафиниче возродилась, но ей нужна цель. Наполните театр чувственностью и ритуалами разврата во всех его формах. Пусть никакое извращение и никакая грубая страсть, ни одно желание и ни один порок не останутся без внимания. Проливайте и кровь, и что еще получше, и пусть небеса содрогнутся от пылкости вашего служения». «Как прикажете, повелитель», — сказал Кесарон, — «я об этом позабочусь». «И я», — добавил Марий. Фулгрим тяжело выдохнул и вновь поднял взгляд на картину. «Если ты, брат, все еще прячешься где-то там, то смотри внимательно, чем мы стали. Смотри и плачь», — прошипел он, — «и будь уверен, я получу то, чего хочу. Но при этом навсегда утратишь то, что у тебя было», — прошептал голос в его сознании.